Как только заканчивается гимн, нас берут под охрану. Нет, нам не надевают наручники, ничего такого. Просто пока мы идем к Дому правосудия, рядом неотступно следует группа миротворцев. Возможно, раньше трибуты пытались убежать. При мне такого не случалось. Меня отводят в комнату и оставляют одну. Никогда не встречала такой роскоши. Ноги утопают в мягких коврах, диван и кресло обиты бархатом. Я знаю, что это бархат. У мамы есть платье с воротником из такой ткани. Когда я сажусь на диван, то не могу удержаться, чтобы не погладить его. Мягкий ворс действует успокаивающе. Спокойствие, ох, как оно мне понадобится в следующий час. Время, отведенное на прощание с близкими. Нельзя позволить себе раскиснуть. Нельзя выйти отсюда с опухшими глазами и натертым носом. Плачем, делу не поможешь. А на вокзале повсюду будут камеры. Первыми приходят сестра и мама. Я протягиваю руки к Прим, она забирается ко мне на колени, обхватывает за шею и кладет голову мне на плечо, совсем как маленькая. Мама сидит рядом и обнимает нас обеих. Несколько минут мы не в силах говорить. Потом, опомнившись, я тороплюсь высказать свои наставления о том, что им теперь делать. Прим не придется брать тессеры. Они справятся без этого, если поведут дело с умом. Можно продавать козье молоко и сыр, а мама будет делать лекарства для людей из шлака. Гейл обещал приносить травы, которые она не выращивает сама. Надо только поточнее объяснить, какие именно. Гейл ведь не так хорошо в этом разбирается, как я. Дичью он тоже обеспечит. У нас с ним договор с прошлого года. Даже не возьмет платы. Но все ж лучше его чем-нибудь благодарить, молоком или лекарствами. Я не предлагаю Прим охотиться. Пару раз я пыталась ее научить, все без толку. В лесу она пугалась, а стоило подстрелить какого-нибудь зверька, так и вовсе пускалась в слезы и просила, чтобы ей дали его вылечить. Зато за козой она здорово ухаживает, пусть этим и занимается. Рассказываю, где добывать дрова и уголь для печки, как торговать, чтобы не обманули, прошу Прим не бросать школу. Затем беру маму за руку и твердо смотрю ей в глаза. «Послушай». «Послушай меня внимательно!» Мама кивает, встревоженная моей настойчивостью. Она догадывается, о чем пойдет речь. «Ты не должна уйти снова», — говорю я. Мама опускает взгляд. «Я знаю. Я не уйду. В тот раз я не справилась. Теперь ты обязана справиться. Ты не можешь замкнуться в себе и бросить Прим совсем одну. Я уже не смогу вам помочь. Что бы ни случилось, чтобы не показали на экране, обещай мне, что ты будешь бороться. Мой голос срывается на крик. В нем вся злость и все отчаяние, которое я чувствовала, пока мама находилась в плену своего безволия. Она рассерженно высвобождает руку из моих тесно сжатых пальцев. Я была больна. Я смогла бы себя вылечить, будь у меня лекарства, какие есть теперь. Возможно, мама права. Я уже не раз видела, как она возвращала к жизни людей, раздавленных горем. Наверное, это болезнь, но мы не можем себе позволить так болеть. Тогда позаботься, чтобы они у тебя были, и заботься о ней. «За меня не волнуйся, Китнис», — говорит Прим, охватывая ладонями мое лицо. «Главное, ты береги себя. Ты быстрая и смелая. Может быть, ты сумеешь победить?» «Нет, я не сумею». Прим в душе это понимает. «Это состязание мне не по силам». Дети из более богатых дистриктов, где победа в играх считается огромной честью, тренируются всю жизнь. Парни в три раза крупнее меня, а девушки знают 20 способов ударить ножом. Да, такие, как я, там, конечно, будут, для разминки, пока не начнется настоящее веселье. Может быть, соглашаюсь я. Какое у меня право требовать стойкости от мамы, если на саму себя я махнула рукой? Да и не в моем характере сдаваться без боя, даже когда нет надежды на победу. Вот выиграю и станем богачами, как Хеймич. Мне все равно, будем мы богачами или нет. Я хочу, чтобы ты вернулась. Ты ведь постараешься? Постарайся, пожалуйста, очень-очень, — умоляет Прим. Я очень-очень постараюсь, клянусь. И я знаю, что должна сдержать эту клятву ради Прим. В дверях появляется миротворец. Время вышло. Мы до боли стискиваем друг друга в объятиях, а я все повторяю. Я люблю вас обеих. В конце концов, миротворец выдворяет их за дверь. Я утыкаюсь лицом в бархатную подушку, как будто могу укрыться в ней от всего мира. Входит еще кто-то. Я поднимаю глаза и с удивлением вижу пекаря, отца Пита Меллорка. Даже не верится, что он пришел ко мне. Ведь совсем скоро я, возможно, буду пытаться убить его сына. С другой стороны, мы с ним знакомы, а Прим он вообще хорошо знает. Когда она продает козий сыр в котле, всегда приберегает для него пару кусков. А пекарь, не скупясь, рассчитывается хлебом. Мы всегда предпочитаем сторговаться с ним, пока его жены-ведьмы нет рядом. Сам он неплохой человек. Я уверена, он ни за что не ударил бы сына за подгоревший хлеб. И все-таки зачем он пришел? Пекарь смущенно присаживается на край плюшевого кресла. Большой, широкоплечий мужчина с лицом, опаленным от долгих лет работы у печи. Видно, только что попрощался с сыном. Он достает из кармана куртки белый бумажный кулек и протягивает мне. Внутри печенье. Мы никогда не могли себе позволить таких лакомств. «Спасибо», — говорю я. Пекарь не слишком-то разговорчивый и в лучшие времена сейчас вовсе не в состоянии выдавить ни слова. «Сегодня утром я ела ваш хлеб. Мой друг Гейл отдал вам за него белку». Пекарь кивает, как будто вспомнил. «В этот раз вы продешевили». В ответ он только плечами пожимает. «Неважно, мол». «Теперь и я не знаю, что сказать». Так мы и сидим молча, пока не приходит миротворец. Тогда пекарь встает и откашливается. «Я присмотрю за малышкой. Голодать не будет, не сомневайся». От этих слов на душе становится чуточку легче. Люди знают, что со мной можно иметь дело, зато Прим они по-настоящему любят. Надеюсь, этой любви хватит, чтобы она выжила. Следующую гостью я тоже не ожидала. Уверенным шагом ко мне приближается Мадж. Она не плачет и не отводит глаз, но в ее голосе слышится странная настойчивость. На арену разрешают брать с собой одну вещь из своего дистрикта, что-то напоминающее о доме. Ты не могла бы надеть вот это? Она протягивает мне круглую брошь. Ту, что сегодня украшала ее платье. Тогда я не рассмотрела ее как следует, теперь вижу, на ней маленькая летящая птица. Твою брошь? — удивляюсь я. Вот уж не думала брать с собой что-то на память. Я приколю ее тебе, ладно? Не дожидаясь ответа, Мадж наклоняется и прикрепляет брошь к моему платью. — Пожалуйста, не снимай ее на арене, Китнис. Обещаешь? — Да, — отвечаю я. — Надо ж, как меня сегодня одаривают. Печенье, брошь. А еще, уходя, Мадж целует меня в щеку. Может, Мадж в самом деле всегда была моей настоящей подругой? Наконец приходит Гейл. И пусть мы никогда не испытывали друг к другу романтических чувств, но когда он протягивает руки, я, не раздумывая, бросаюсь к нему в объятия. Мне все так знакомо в нем, его движение, запах леса. Бывало, в тихие минуты на охоте я слышала, как бьется его сердце. Однако впервые я чувствую, как его стройное, мускулистое тело прижимается к моему. «Я хотел тебе сказать, Китнис», — говорит он, — «ты запросто получишь нож, но главное — раздобыть лук. С луком у тебя больше всего шансов». «Там не всегда бывают луки», — отвечаю я. Мне вспомнилось, как в один год трибутам дали только жуткие булавы с шипами, которыми те забивали друг друга насмерть. «Тогда сама сделай», — говорит Гейл. «Лучше плохой лук, чем никакого». Я несколько раз пыталась изготовить лук по образцу отцовых, но ничего путного не выходило. Не так это просто, как кажется. Даже отцу случалось портить заготовку. «Может, там и деревьев не будет?» — говорю я. Как-то раз всех забросили в местность, где были сплошь только валуны и низкий уродливый кустарник. Тот год мне особенно не понравился. Многие погибли от укусов змей или обезумели от жажды. «Деревья есть почти всегда», — возражает Гейл. «Никому ведь не интересно смотреть, когда половина участников умирает просто от холода». «Это верно. В один из сезонов мы видели, как игроки ночами замерзали насмерть. Их почти нельзя было разглядеть, так они съеживались, и ни одного деревца кругом, чтобы развести костер или хотя бы зажечь факел. В Капитолии посчитали, что такая смерть, без битв и без крови, не слишком захватывающее зрелище, и с тех пор деревья обычно бывали». «Да, почти всегда есть», — соглашаюсь я. «Китнис, это ведь все равно, что охота. А ты охотишься лучше всех, кого я знаю». «Это не просто охота. Они вооружены, и они думают. Ты тоже, и у тебя больше опыта, настоящего опыта. Ты умеешь убивать. Не людей». «Думаешь, есть разница?» — мрачно спрашивает Гейл. «Самое ужасное — разницы никакой нет. Нужно всего лишь забыть, что они люди. Миротворцы возвращаются слишком скоро. Гейл просит еще подождать, но они все равно его уводят, и мне становится страшно. «Не дай им погибнуть от голода!» — кричу я, цепляясь за его руку. «Не дам! Ты же знаешь! Китнис, помни, что я...» Миротворцы растаскивают нас в стороны, дверь захлопывается, и я никогда не узнаю, что он хотел сказать. От дома правосудия до станции рукой подать, особенно на машине. Никогда раньше не ездила на машине. На повозках и то редко. В шлаке все ходят пешком. Хорошо, что я не плакала. Вся платформа кишит репортерами. Их, похожие на насекомых, камеры направлены прямо мне в лицо. Впрочем, я привыкла скрывать свои чувства. И сейчас мне это тоже удается. Мой взгляд падает на экран, где прямо в эфире показывают наш отъезд. И я с удовольствием отмечаю, что вид у меня почти скучающий. Пит Меллорк, напротив, явно плакал. И, как ни странно, даже не пытается это скрыть. Мне приходит в голову мысль, уж не тактика ли у него такая? Казаться слабым и напуганным, убедить всех, что его и в расчет не стоит принимать, а потом вдруг развернуться, чтоб чертям тошно стало. Несколько лет назад это сработало. Джоанна Мейсон, девочка из Дистрикта 7, все строила из себя дурочку и трусиху с глазами на мокром месте, пока из участников почти никого не осталось. Изощреннейшей убийцей оказалась. Здорово придумано, ничего не скажешь. Но у Пита Меллорка этот номер не пройдет. Вон какие плечи широченные. Еще бы, сын пекаря, голодом не измучен. И с хлебными лотками наупражнялся, будь здоров. Таскал их туда-сюда целыми днями. Тут уж все будут начеку. Сколько соплей не пускай. Несколько минут мы стоим в дверях вагона под жадными объективами телекамер. Потом нам разрешают пройти внутрь, и двери милостиво закрываются. Поезд трогается. Мы несемся так быстро, что у меня дух захватывает. Я ведь никогда раньше не ездила на поезде. Перемещения между дистриктами запрещены, кроме особо оговоренных случаев. Для нашего дистрикта особый случай — транспортировка угля. Но что такое обычный товарняк по сравнению с капиталистским экспрессом, у которого скорость 250 миль в час? До Капитолия мы доберемся меньше, чем за сутки. Нам рассказывали в школе, что Капитолий построен в горах, когда-то называвшихся скалистыми, а Дистрикт 12 находится в местности, прежде известной как Апалачи. Уже тогда, сотни лет назад, тут добывали уголь. Вот почему теперь шахты прорубают так глубоко. В школе нас большей частью только про уголь и учат. Ну, еще читать и математики немножко. И каждую неделю обязательно лекции по истории Панема. Вечная болтовня о том, сколь многим мы обязаны Капитолию. Зато про восстание никогда толком не расскажут, почему и как все было. А рассказать, думаю, есть что. Впрочем, мне некогда этим интересоваться. Какая бы ни была правда, на хлеб ее не намажешь. Поезд, предназначенный для трибутов, даже еще роскошнее, чем комната в Доме правосудия. Нам выделяют по отдельному купе, к которому примыкают гардеробная, туалет и душ с горячей и холодной водой. В домах у нас горячей воды нет, приходится греть. В выдвижных ящиках красивая одежда. Эффи говорит, я могу надевать, что хочу, и делать, что хочу. Здесь все для меня. Нужно только через час выйти к ужину. Я снимаю мамино голубое платье и принимаю горячий душ. Я никогда раньше не была в душе. Это все равно, что стоять под теплым летним дождем, только еще теплее. Затем надеваю темно-зеленую рубашку и штаны. В последний момент вспоминаю о золотой броши Мадж. Теперь я рассматриваю ее как следует. Кажется, кто-то сделал сначала маленькую золотую птичку, а уж после прикрепил ее к кольцу. Птица касается кольца только самыми кончиками крыльев. Внезапно я узнаю ее. Это ведь сойка-пересмешница. Забавные птицы, сойки-пересмешницы. Зато Капитолию они точно бельмо на глазу. Когда восстали дистрикты, для борьбы с ними в Капитолии вывели генетически измененных животных. Их называют перерождениями или просто переродками. Одним из видов были сойки-говоруны, обладавшие способностью запоминать и воспроизводить человеческую речь. Птиц доставляли в места, где скрывались враги Капитолия. Там они слушали разговоры, а потом, повинуясь инстинкту, возвращались в специальные центры, оснащенные звукозаписывающей аппаратурой. Сначала повстанцы недоумевали, как в Капитолии становится известным то, о чем они тайно говорили между собою. Ну а когда поняли, такие басни стали сочинять, что в конце концов капитолийцы сами в дураках и остались. Центры позакрывались, а птицы должны были сами постепенно исчезнуть. Все говоруны были самцами. Должны были, однако не исчезли. Вместо этого они спарились с самками пересмешников, и так получился новый вид птиц. Потомство не может четко выговаривать слова, зато прекрасно подражает другим птицам и голосам людей. От детского писка до могучего баса. А главное, сойки-пересмешницы умеют петь, как люди. И не какие-нибудь простенькие мелодии, а целые песни от начала до конца со многими куплетами. Надо только не полениться, вначале спеть самому, и птицам должен понравиться твой голос. Отец очень любил соек-пересмешниц. В лесу, на охоте, он всегда насвистывал им сложные мелодии или пел песни и, подождав немного, как бы из вежливости, они всегда пели в ответ. Такой чести удостаивается не каждый. Когда пел мой отец, все птицы замолкали и слушали. Его голос был такой красивый, мощный, светлый, в нем звучала сама жизнь, и хотелось плакать и смеяться одновременно. С тех пор, как отец погиб, я забыла о сойках. Сейчас от взгляда на маленькую птичку на душе становится спокойнее, будто отец все еще со мной и не даст меня в обиду. Я прикалываю брошь к рубашке, и на ее фоне кажется, что птица летит меж покрытых густой зеленью деревьев.